хоть бы движок какой затрахтел или железо звякнуло. А нет, только протяжное лиственное «шшш». Первый сюрприз он встретил на 43-й минуте марша. Выглядел сюрприз, как натянутая поперек аллеи стальная проволока. Оба конца ее скрывались в кустах справа и слева. Именно в этом месте кусты по обочинам аллеи росли особенно густо и пышно. Генерал машинально положил руку на пристегнутое к боку ружье. При нужде он мог изготовиться к стрельбе меньше, чем за секунду. Не зря Филипп, Искель и оружейник Маркус день за днем ведьмачат натаскивали. Тишину не нарушало ничто. Проволока неподвижно висела над дорогой на уровне колена. «Думай», — приказал себе генерал, — «что это за фокус?» У него было два пути. Путь первый — полезть в кусты и поглядеть, куда эта проволока, жизнь ее забери, приведет. В кустах, кстати, вполне может крыться какая-нибудь неприятность. Путь второй — переступить через проволоку и идти дальше. В пользу второго пути говорило следующее соображение. Эта проволока может не иметь никакого абсолютно отношения к испытанию будущего ведьмака по прозвищу «Генерал». Эльфы, к примеру, на кого-нибудь западню поставили, а посему самый умный выбор — пройти мимо. Переступая через проволоку, генерал с удовольствием сказал сам себе: «Мне совершенно безразлично, что там, в кустах». Впрочем, если на чистоту, мальчишеское непрошедшее любопытство все-таки жило в генерале. И узнать, что там в кустах, хотелось. Тем приятнее оказалось одержать над собой маленькую победу. Из кустов так никто и не вылез. Первый сюрприз, если это был сюрприз, генерал счастливо миновал. Второй сюрприз ожидал его на 117-й минуте. Этот сюрприз выглядел как косо лежащее на аллее дерево и безобразная просека с левой стороны. И еще обморочный эльф в пяти шагах от гравиевой дорожки. Трава около него была темной от крови, и куртка эльфа с правого бока тоже была темной от крови. Эльф лежал лицом вниз. Куртка на спине и щегольские замшевые штаны перепачкались в свежей глине, словно эльф недавно шастал по каким-то подземельям или подвалам. Генерал застыл в растерянности. К подобным сюрпризам в свои плюс-минус 13 лет он еще не успел привыкнуть. Первым позывом, вполне естественным и объяснимым, стало едва сдерживаемое желание задать стрекача. Но генерал тут же взял себя в руки. В конце концов, это не очередная шалость, за которую Весемир или кто-нибудь из старших может и по шее накостылять, и на штрафные работы отправить, и даже упечь на сутки двое в карцер. Да и не спасает бегство от неотвратимого наказания, как показал опыт, только оттягивает. Поэтому генерал подавил желание немедленно удрать и сделал несколько осторожных шагов к раненому эльфу. Тот не шевелился. Присмотревшись повнимательнее, генерал убедился, что эльф дышит. «Помочь?» — подумал генерал. «Мысли лихорадочно прыгали, как караси на сковородке. Но я ведь ведьмак. Почти. Я должен оставаться безразличным. У меня есть задание». В этот момент эльф слабо дернулся и застонал. Кажется, он пытался перевернуться на бок. Генерал отпрянул. «Помрет же!» — мысли продолжали скакать. «Вон крови сколько потерял!» Рука сама поползла к шмотнику, к аптечке. Или бросить его и идти своей дорогой. Эльф снова шевельнулся, и на этот раз генерал увидел его лицо. Аж морозом пробрало от чужого взгляда. Глаза у эльфов словно кристаллики льда. Казалось, они полнятся концентрированной вечностью. Годы, десятилетия и века глядят этими глазами, а то и тысячелетия. Но не только это пригвоздило генерала к месту. Еще выражение лица эльфа. Лишь одно читалось на этом лице — безнадега. Полная и страшная безнадега, когда точно знаешь, что спасения нет и быть не может. Эльф тяжело перевалился на спину, раскинув руки. Крови натекло столько, что генерал удивился, человек от такой кровопотери давно бы уже лишился сознания. Наверное, эльф принуждал себя двигаться на голой воле и самовнушении. Помимо крови, на траве обнаружились небольшой пульт, похожий на ноутбук с оторванной матрицей, и металлический штырь длиною в два с лишним локтя, весь липкий и темный от крови. «Шах, ну что -то!» — ужаснулся генерал — и решительно сдернул с плеча шмотник. Безразличие безразличием, а если он промедлит — хана эльфу. конце концов, Большому Киеву в данный момент ничего не угрожает. А если угрожает, то генерал совершенно точно не стоит перед выбором, спасать город или спасать эльфа. Значит, стоит помочь этому несчастному. Генерал выудил аптечку, а из нее баллончик с универсальным спреем. Живым подобными препаратами пользоваться не рекомендовалось. Чисто ведьмачьи, чрезвычайно активные компоненты, взрывная каталитическая биохимия. Обычный человек, не мутант, скорее погиб бы от такого лечения, чем от ран. Эльфы — немного другая статья. Это чрезвычайно живучие существа. Совершенно чудовищный жизненный ресурс. Заторможенный на тысячелетия механизм естественного старения, врожденный иммунитет практически от всех болячек. Заученные на занятиях строки из толстых и умных книг всплывали в памяти словно бы сами по себе. В общем, генерал решил рискнуть. Склонился над эльфом, бесцеремонно расстегнул куртку, потом расшитую бисером рубашку, задрал влажную от крови футболку. Так и есть, рана во весь бок. Не кровопотеря, так заражение. Без лечения кранты 100%, а так есть хоть призрачные шансы на спасение. Облачко аэрозоля, шипя, окутало рану. Эльф болезненно дернулся и скрипнул зубами. На узком и худом лице рельефно проступили напрягшиеся челюстные мышцы. На обработку раны ушло с полминуты. Кровотечение прекратилось сразу же. Спрей застывал на плоти вязким, быстро твердеющим слоем. Одновременно и перевязка, и дезинфекция, и лекарства. В ближайшие минуты у эльфа должна была резко скакнуть температура до критических 40-42 градусов и отключиться сознание. Хотя, стоп, у эльфов нормальная температура тела 34-35, а критическая 39. Генерал с некоторым удивлением выуживал из памяти информацию, которую сам считал давно и прочно забытой. Взгляд у эльфа начал туманиться. Нетвердо двигая рукой, он пытался сунуть ладонь в карман куртки и никак не мог расстегнуть молнию. Генерал на всякий случай помог ему. «Ключ», — сказал эльф еле слышно. «Управляющие коды. Подберешь — остановишь». И отрубился. В кармане куртки и впрямь нашелся маленький изящный ключик на серебристом колечке. Еще к колечку был пристегнут брелок. Плоские, неправильные формы, отшлифованные до какой-то неправдоподобной бархатной гладкости кусочек металла. Его так и хотелось беспрерывно гладить, вертеть в пальцах. Генерал спрятал ключик в карман своей куртки, как мог аккуратно оттащил потерявшего сознание эльфа к краю гравиевой дорожки и вернулся к пульту, поскольку ключик больше ни к чему предназначаться не мог. Но даже рассмотреть пульт генерал не успел. Совсем рядом, за ближайшими деревьями, оглушительно взревел запущенный двигатель какого-то механического монстра. И был это не автомобиль, и даже не трактор захудалый. Что-то огромное и необузданно мощное, вроде судовой турбины или дизеля карьерного самосвала. Скрижетнуло, взревело еще раз, плюнуло в безмятежное небо парка струей темно-сизого отработанного выхлопа. «По просеке ползет», — подумалось генералу, а секундой позже — «жизнь забери». Да это оно просеку и сделало. Совсем недавно. Листва на поваленных деревьях еще не успела увять и высохнуть. Стало муторно и неуютно. Генерал проворно отбежал к эльфу и шмотнику, оставленному рядом с неожиданным пациентом. Взялся за помповуху, клацнул затвором и едва не выронил оружие, которым второй день не уставал гордиться, потому что жалким и никчемным оно показалось генералу, когда он увидел, что именно ползет по просеке. Экскаватор. Приземистый, длинный, словно тепловоз, с далеко вынесенной суставчатой тягой и чудовищным зубатым ковшом. Гусеницы глубоко вминались в почву, оставляя две непрерывные ребристые дорожки. Разящая солярой, лязгающая. Оно перло, не разбирая дороги, и готово было сокрушить все на своем пути. Оно — чудище! Генерал прирос к месту, не в силах пошевелиться. Если это контрольный сюрприз, то Весемир очень высокого о будущем ведьмаке мнения. А потом страх и замешательство неожиданно схлынули. Осталось только спокойствие и глубокая уверенность. Разум ведьмака, пусть даже и начинающего, все равно гибче и быстрее тупых инстинктов дикой машины. Победить бесхитростную мощь можно и без оружия, одной лишь силой мысли, если знаешь как. Генерал знал. Пока только в теории. Но ведь в том и состоит смысл контрольных полевых заданий, в привязке теоретических знаний к реальной обстановке. Одновременно мелькнула шальная и в данный момент малоуместная мыслишка. Вот зачем устроили испытания в пустом и ненаселенном парке. Такой экскаватор на городских улицах столько бы всего порушил, за 10 лет не отросло бы. Итак, имеется карьерный гусеничный экскаватор модели... Черт его знает, какой модели. Многотонная лязгающая громадина. По всей видимости, оснащена бортовым компьютером с возможностью удаленного доступа и дистанционного управления. По всей видимости, вышла из-под контроля и успела натворить лихих дел. Вон, эльф весь окровавленный валяется. Кстати, прет-то она. Прямо на эльфа. Надо отвлечь. Генерал прекрасно знал слабое место таких механизмов. Неповоротливость. Ползают так, что человек на своих двоих обгонит. Поэтому он сорвался с места, на бегу подхватил с травы шмотник и пульт, сиганул через некстати подвернувшийся куст и обежал экскаватор слева. Тот сразу замедлился и вдруг проворно выпростал полусогнутый доселе ковш. С хрустом переломилось молодое деревце, словно спичка. Генерал успел вовремя убраться на безопасное расстояние. Чудовище разворачивалось, готовое ринуться на прячущегося в подлеске ведьмачонка. Генерал не утратил хладнокровия. Напротив, он уже просчитал, куда метнется сейчас. Вон туда, за огромный столетний дуб, в несколько обхватов. У него, поди, такие корни, что и экскаватору сходу не своротить. Жизнь, она всегда сильнее железа и моторов. И вдруг у генерала появился нежданный союзник. Мелькнула среди ветвей и стволов коричнево-зеленая курточка, и невдалеке показался еще один эльф. Одет он был точно так же, как и недавний пациент генерала, но, в отличие от первого, пребывал в полном здравии и сохранности. «Пульт у тебя!» — крикнул он генералу. Генерал молча показал ему черный начиненный электроникой брикет. «А ключ?» Теперь генерал столь же выразительно похлопал себя по карману куртки. Эльф словно под землю провалился, растворился на фоне листвы, а потом возник уже совсем рядом в паре шагов. Выскользнул из-за ствола того самого дуба. Экскаватор громыхал гусеницами и натужно лязгал ковшом, пробираясь сквозь парк. Деревья жалобно трещали и ломались. Рождалась новая просека. Эльф требовательно протянул руку, и генерал, не колеблясь, отдал ему пульт с ключом. Медлить эльф не собирался. Тут же вставил ключ в едва приметную щель на торце пульта. Раздался негромкий щелчок, еле слышный на фоне производимого экскаватором шума. Пальцы эльфа запорхали над клавиатурой. Пульт и впрямь очень походил на ноутбук, с той лишь разницей, что экран у него был совсем крохотный и располагался не на откидной крышке, а прямо рядом с клавишами. Крышки, собственно, и не было вовсе. «Отвлеки его!» — властно скомандовал эльф и беззвучно канул в кусты. Что-то у него, видимо, не ладилось. Генерал послушно потрусил по широкой размашистой дуге. Экскаватор на какое-то время притих, отслеживая его перемещение, а потом стал грузно разворачиваться. Под гусеницами захлюпало, он въехал в обширную, отороченную мхом лужу. Генерал, пользуясь моментом, шмыгнул монстру за корму. На разворот у того уйдет довольно много времени. Сравнительно быстро генерал отступил к обширной овальной поляне. Почему-то ему было жалко гибнущие под гусеницами и ковшом деревья. В конце концов, парки — такая же часть города, как и кварталы. А ведьмак обязан хранить город. Весь. Целиком. «А поляну пусть утюжит», — подумал он. «Трава не дерево. Еще в этом году отрастет». Не успел монстр выползти к полянке, как откуда-то сбоку показался давешний эльф. Мелкой вихляющей рысцой он приблизился к генералу. «Плохо дело», — сообщил эльф. «Он заблокировал все входные порты. Надо лезть в кабину». Генерал вдумчиво шмыгнул носом. И ничего не сказал. Да и что он мог сказать? «А ты, собственно, кто?» — поинтересовался эльф. «Ведьмак, что ли?» «Начинающий», — уточнил генерал скромно. «Какой выход?» «Первый», — не стал врать генерал. Эльф саркастически хихикнул. «Везет же мне. Впрочем, чего это я? Иначе пришлось бы в одиночку. Кстати, что с Рановинором? Это твой приятель?» — на всякий случай справился генерал. «Который пульт потерял?» «Да. А ты не видел? Лежит рядом с аллеей, без сознания. У него весь бок разодран. Я его аэрозолем спрыснул». «Вашей?» — эльф нахмурился. «Да». «Весомая!» — выругался эльф. «Он может не выдержать». Твой приятель умирал, когда я на него наткнулся. Улыбнется судьба, выживет. Судьба редко улыбается эльфам, ведьмёныш. Запомни это. Генерал смолчал. Ладно, слушай меня. Нужно задурить этой механике его поганые навигационные рецепторы и попасть в кабину. Ты мне поможешь, раз уж ввязался в это дело. Боюсь, там в кабине одной пары рук будет мало. По деревьям лазить умеешь? Умею. Пошли. Эльф заткнул бесполезный пока пульт за пояс штанов и деловито зашагал к уже выбравшемуся на поляну экскаватору. «Отвлекай пока», — напомнил он. «Побегай у него перед мордой. Только смотри, под ковш не угоди». «Угу», — буркнул генерал как можно безразличнее. Бегать перед мордой экскаватора оказалось настолько же утомительным занятием, сколь и небезопасным. Первое же забегание едва не закончилось трагически. Монстр резко выпрямил полусогнутый ковш, одновременно подавшись вперед, и задел плечо генерала. Тот кубарем полетел в траву, совершенно ошарашенный, еще в падении сообразив, что придется молниеносно вскакивать, невзирая на боль, и убираться метров на 20 в сторону. Сообразил он правильно. С двухсекундной задержкой в место, где он приземлился, впечатался ковш, похожий на гигантский железный кулак. Экскаватор умел двигаться быстрее, чем казалось сначала, но все же недостаточно быстро для готового к сюрпризам живого. Особенно такого шустрого и проворного, как подросток, обучающийся на ведьмака.